Глава вторая. Заветное желание и еще одно. С тех самых пор победу Деда Мороза над Снежной Королевой празднуют по всему миру. Случилось все это 31 декабря, а праздник назвали Новый год, как новая эра, в которую вошел мир. И каждый раз Дед Мороз разносит подарки и дарит нам теплые эмоции. Он исполняет самые заветные желания. Правда, Дед Мороз? Прервавшись, мама перевела взгляд на папу, ожидая, что он продолжит. Но папа был занят другим. Он крайне увлеченно, но абсолютно безуспешно пытался распутать елочную гирлянду. Мама легонько ткнула его локтем, кивнув в сторону Юры, их сына, который лежал в постели и ждал от папы продолжения сказки. «Уже битый час. Мое сокровенное желание — распутать эту штуку. И что-то никакой Дед Мороз не торопится его исполнять», — проворчал папа, но, заметив взгляд мамы, тут же произнес лениво и с явной скукой, изображая низкий голос Деда Мороза. «Конечно, правда. И к тебе, Юра, я тоже прилечу в ночь на 1 января и исполню твое заветное желание». «Мам, а где теперь посох Снежной Королевы?» — спросил Юра. «Никто не знает. Но по легенде, если его коснется тот, в ком есть снежная магия, королева покинет свой плен и вернется в наш мир», — ответила мама. «Значит, она может вернуться?» — испугался мальчик. «Не бойся. Если даже она вернется, то Дед Мороз ее одолеет». «Особенно если учитывать, что существование ни Снежной Королевы, ни Деда Мороза не доказано наукой», — с иронией сказал папа, все еще ковыряясь с гирляндой. «Равно, как и возможность распутать этот ужас». «Папа, конечно, говорит несерьезно, сынок. Кстати, ты уже написал письмо Дедушке Морозу?» — спросила мама Юру. «Еще нет», — ответил недовольный Юра. «А как же он узнает, что ты хочешь под елку?» «Это все папа. Он сказал мне заниматься математикой весь день. Вот я и не успел». Мама взглянула на папу с возмущением. «А что, каникулы — лучшее время для саморазвития. Учиться надо постоянно. Это поддерживает дисциплину и воспитывает характер. И вообще, Юр, ложись-ка ты уже спать. Режим никто не отменял, завтра у тебя физика, математика и...» «Ну, пап, завтра Новый год, когда ж праздновать?» — возмутился Юра. «Сынок, это все замечательно, но праздники и сказки — лишь трата времени. Ты еще маленький, у тебя полно свободного времени, так используй его эффективно, и тогда добьешься больших результатов. А потом отдохнуть можно будет. О!» Папа победоносно поднял гирлянду. «Наконец-то распутал. Пойду повешу». Папа вышел из спальни Юры. Мальчик печально посмотрел ему вслед. «Мам, ну вот он всегда так!» «Я поговорю с твоим папой. Ну а теперь тебе и правда пора ложиться спать», — сказала мама, погладив сына по голове. «Мам, а если отправить письмо завтра? Дед Мороз успеет его получить?» «Конечно, успеет. Он ведь волшебник». И мама накрыла сына одеялом, поцеловала в щеку, выключила свет и вышла из комнаты. В гостиной папа кружил вокруг елки, вешая гирлянду. «Андрюш, мы же говорили об этом. Не лишай Юру веры в чудеса. Он ведь ребенок, ему нужен простор для фантазии», — попросила мама. «Ему нужна дисциплина, Оля. Я стал ученым только потому, что упорно к этому шел. И на этом пути никто меня не поддерживал, кстати. А я его стараюсь поддерживать, мотивировать, толкать вперед. Так что он должен добиться еще больших успехов, чем я», — ответил папа. «Я понимаю, ты прав. Но завтра ведь Новый год. Нельзя все время учиться. Нужно время и для чуда. — сказала она, приобняв мужа за плечи. «Для чуда», — усмехнулся Андрей. «Ладно, дам ему завтра выходной». С этими словами он включил гирлянду в розетку. Мигнув раз-другой, она погасла. «И сходи за новой гирляндой», — добавила мама. Тем временем Юра в своей комнате осторожно слез с постели. Он вовсе не спал, куда там, ведь есть дела поважнее. Юра на цыпочках подошел к столу, тихо-тихо, чтобы родители не услышали, и достал из выдвижного ящика лист бумаги и ручку. Сев за стол, подсвечивая себе фонариком смартфона, он принялся писать. «Дорогой Дедушка Мороз, что же попросить? Какое мое самое заветное желание?» — спрашивал сам себя Юра, вращая в пальцах ручку. «Чего же я хочу под елкой? Знаю. Подари мне, пожалуйста, на Новый год щенка. Обещаю, я буду гулять с ним, много играть и всегда о нем заботиться». Подумав немного, Юра дописал. «И еще кое-что, если можно». Да, у него было еще одно желание, но необычное. Такое редко встретишь в детских новогодних письмах. Но Юра верил, что Дедушка Мороз его исполнит. Ведь он может творить настоящие чудеса. Записав это второе желание, Юра аккуратно свернул письмо и вложил в подготовленный конверт. Полный приятного предвкушения грядущего праздника, он плюхнулся в постель и хорошенько накрылся теплым одеялом, непременно высунув из-под него одну ногу. Как бы удивился Юра, если бы узнал, что стоит ему в эту минуту выглянуть в окно, как он увидит то, чего так ждал и во что верил. Ведь прямо сейчас, прямо под его окном происходили самые настоящие чудеса. Казалось бы, а что такого необычного в этом олиповатом фургончике, из которого вышли двое молодых мужчин — водитель и пассажир? Конечно, оба они были одеты не совсем нормально. Длинное черное пальто, черные котелки на голове, подвязанные фиолетовой лентой, да еще и оба опирались на трость, будто старики, хотя на вид им было не более 30. Но объяснить незаурядный внешний вид можно было легко. Окно комнаты Юры выходило на заснеженную пешеходную улицу, где уже несколько дней шла новогодняя ярмарка. Улица сияла гирляндами и фонариками, пестрила нарядными елочками. Рядом выстроились прилавки и киоски, где продавали, казалось, все на свете, от игрушек и подарков до праздничных костюмов и елочных украшений. Главным же украшением улицы были артисты, музыканты, факиры и художники, развлекавшие публику кто песней, кто шаржами и карикатурами, кто танцем с горящими булавами или сценками-пантомимами. Так что можно было бы справедливо заключить, что двое мужчин из фургончика — тоже артисты, приехавшие подготовить площадку для завтрашних выступлений. Поэтому и трости, и котелки — лишь реквизиты костюма, не более того. Но вот что было объяснить трудно, так это загадочный разговор, участником которого стал пожилой полицейский Валерий Степанович. Будучи ревностным блюстителем правил, он, заметив фургончик с другой стороны улицы, тут же стремглав, насколько ему позволяли больные колени, помчался разбираться со злостными нарушителями правил дорожного движения. Ведь это тротуар для пешеходов, тут нельзя парковаться. «Ну что, граждане, нарушаем?» — сказал он с довольной улыбочкой, для которой совсем не было повода, но которая всегда появляется на лице служителей правопорядка, когда они произносят эту фразу. «Куда ж вы на тротуар заехали?» Водитель фургона, высокий мужчина с противной козлиной бородкой, приблизился к Валерию Степановичу, мрачно взглянул на него из-под густых черных бровей и неторопливо провел раскрытой ладонью прямо перед лицом полицейского. «Мы сюда не заезжали», — произнес загадочный человек невозмутимым голосом. Перстень с фиолетовым камнем на его пальце ярко сверкнул, и Степаныч повторил безразлично. «Вы сюда не заезжали». «Молодец, скачи отсюда». Еще раз сверкнул перстень, и полицейский, словно позабыв о своих измученных коленях, зашагал в припрыжку вдоль по улице, будто зайчик. Со стороны он бы напомнил скорее веселого мальчишку, чем серьезного взрослого мужчину. Но и на этом чудеса не закончились. Человек с перстнем подошел к багажнику фургона, где уже ждал его товарищ. Они оглянулись. Вечерняя улица была пуста. Как только полицейский ускакал за угол, человек с перстнем кивнул товарищу. Тот открыл багажник легким касанием, и яркий, но холодный голубой свет полился оттуда на улицу. В сиянии этого света снежинки казались еще прекраснее. Но вот что странно. Желтые фонарики, которые украшали улицу, сразу как будто немного потускнели. Мрачные мужчины в котелках вместе потянулись руками в багажник к тому предмету, который был источником загадочного света. Какое чудо они оттуда достали! Видеть не мог никто, кроме них. Кроме них и, конечно, Юры, ведь их фургончик стоял прямо под его окном. Но Юра, укрытый теплым одеялом, уже досматривал седьмой сон. Снились ему, конечно, удивительные чудеса. Знал бы тогда Юра, что чудеса окружают его не только во сне, но и наяву.